Наш почерк. С размахом крыл поспорит ширь груди. Прижмет любимый, мол, не уходи. И степень абсолюта несвободу, вдыхая ночь, тихонько возводи. Распластана по каменной плите, горячей, словно доменная печь, я соблюдаю скоротечность стен, совместно с ними собирая стечь, сквозь пальцы, словно марево и чад. А глупый богатырь тому и рад, не обращая должного внимания на то, что я краду его дыхание.